Он словно застыл на том уровне, что был 7 лет назад, когда сюда приехал заключенный Морозов. И опять, как тогда, ему очень хотелось помочь совхозу подняться. Но опыт подсказывал, что такое желание безнадежно. Совхоз с самого начала не имел реальной перспективы. Вокруг не нашлось подходящих земель. Со всех сторон на Дукчу наступали пригородные производства, трасса, река. Не было навоза для полей и парников, не было дров. Продолжалась чехарда с этапами. Этот узаконенный обмен всех маломальских здоровых и умелых заключенных на больных и слабых потоком идущих из больниц города. Проходной двор, а не совхоз. И опускались руки. Где-то узкое раздолье, где такие глубокие возможности реализовать все смелые замыслы. Здесь среди сопок, как в ловушке. А тут еще подстегивала болезнь. Она ненадолго отступила и снова дала себе знать. Приступы. Подымалась по вечерам температура. Как у старого ревматика ныли суставы. Апатия овладевала организмом. Но через 2-3 дня болезнь вдруг исчезала. Морозов опять ходил, ездил, много работал. Но проходила неделя-другая, и снова термометр подскакивал до 38 с долями. Мысли путались, тянуло лежать, дремать, ничего не хотелось делать. Очень болела голова. В прохладный ранний вечер Морозов возвращался из пригородного отделения совхоза к трассе, чтобы поголосовать и добраться до дома. Чувствовал он себя плохо. Щеки горели, сердце билось тревожно и часто. Словом, был далеко не в лучшей форме. Его путь проходил мимо поликлиники с освещенными окнами. Он остановился, подумал и открыл двери. Была, не была. Его приняла пожилая женщина-терапевт, усадила и, прежде чем расспрашивать, поставила Сергею термометр. Он рассказывал о своем недуге, а врач делала свое дело, тщательно прослушивала сердце, грудь, прощупала живот, позвала еще одного врача. «Все кажется в норме». Никаких отклонений, а температура 39,1. Представляете, он еще работает. Снова выслушали его и расспросили, многозначительно переглянулись. «В больницу, молодой человек», — произнесла доктор. «Так сразу? Вот именно, сейчас вызовем неотложку и отвезем». «Надо лечиться. Да что со мной? Честно говоря, ни я, ни коллега не знаем, потому и в больницу. Там всесторонне обследуют и вылечат. Иду звонить». «Нет, так сразу нельзя», — сказал Сергей. «Дома будут искать. Телефона у нас нет. От детей отойти нельзя. Пишите направление». «Завтра я сам поеду и лягу, раз надо, но спокойно, чтобы не травмировать жену». Врачи ушли, потом вернулись к главным, спросили адрес, место работы, выписали направление. На прощанье было сказано: «Только, пожалуйста, без фокусов, вы больны, быть может, опасно больны, скрывать не станем». «Пожалуйста, не откладывайте, ложитесь, а мы проверим. В совхозе, надеюсь, телефон есть, дайте номер». Вот как могут в одночасье повернуться события. Утром он чувствовал себя почти здоровым. Хотел было вечернюю историю обратить в шутку, но Оля взяла сторону врачей. Напомнила: «Ведь мы собираемся уезжать. Можно ли в дальнюю дорогу отправляться больным? Полежи неделю-другую, зато потом спокойно в путь. И будешь знать, по крайней мере, что тебя угнетает, как лечиться, как работать. Ты наработался, вот в чем дело». В магаданской больнице Морозов пролежал месяц с лишним. Сперва поставили диагноз «суставной ревматизм» и соответствующее лекарство. Оно не помогло. Сошлись на диагнозе более серьезном – сепсис. Успокоили, сказавши, что у них уже есть пенициллин. Чудо лекарства, только что получили из Канады. Уколы продолжались 2 недели, каждые 4 часа. Кажется, стало лучше, если не считать издырявленных ягодиц. Главный врач при обходе пожаловалась: «На вас одного мы истратили 1/3 всего пенициллина». Сергей обиделся и отвернулся. Когда явилась сестра для укола, он натянул одеяло и заявил: «Все, хватит, мне лучше, так и скажите врачу». В этот день приезжала Оля, сидела, кормила. Сергей вставал, ходил по палате и у двери столкнулся с Табышевым. «О, мы плачем, скорбим, а он разгуливает в пижамах, как барин. Оля, забирай симулянта и готовьтесь к выезду на материк. Пропуск есть, документы согласованы. Едешь в отпуск и на лечение. Вам нужно лично явиться в погранкомендатуру с паспортами и фотографиями, вашими и детскими. Твоя забота, Оля. Все строго по времени». Теперь Морозов уже не просил, а требовал выписать его. Врачи колебались. И тогда он сказал об отъезде, о пропусках: «Ну, раз такое дело, на вашу ответственность пишите бумагу главврачу». Главврач приходил к Морозову, пытался уговорить не делать рискованных шагов, но больной был настойчив и упрям. Доктор понял, что бывают и такие обстоятельства, когда приходится поступиться врачебной этикой. Возможно, на материке этот больной и поправится. «Решено. Направляю вас в ведомственную поликлинику Москвы. Она в центре, на Рождественке. Документы завтра». Так и пишем: «Больной без улучшения, после такой-то и такой терапии. Ваша настойчивость понятна, но предупреждаю вас, будьте осторожны». Может быть, силой воли или действительно после курса лечения Морозову удалось приглушить свою болезнь. Он ходил, ездил, хлопотал. Он был на приеме у своей начальницы Александры Романовны Гридасовой. На этот раз она была в мундире капитана органов. Власть ее в Магадане все возрастала. В этом Морозов убедился при оформлении выездных документов. «Жаль, конечно, что вы заболели», — сказала капитан Гридасова. «Мы лишаемся отдельного агронома. Михаил Иванович постоянно сказывает, что вы лучше в наших совхозах. Поезжайте, подлечитесь, отдыхайте. У вас 8 месяцев впереди. А потом, если все будет благополучно, возвращайтесь к нам».